746-я ночь. Когда же настала 746-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царь Бедр Басим и его дядя Салих нырнули в море, они пошли и шли до тех пор, пока не пришли ко дворцу Салиха. И они вошли туда, и увидала Бедр Басима его бабушка, мать его матери, которая сидела со своими близкими, и, войдя, царевич с Салихом поцеловали им руки. Бабка Бедр Басима, увидав их, встала и обняла юношу и поцеловала его между глаз и сказала: «Благословенный приход, о дитя мое! Как ты оставил твою мать, Джуланар? Здоровый, во благе и благополучии, и она желает мира тебе и своим двоюродным сестрам», — сказал Бедр Басим. И после этого Салих рассказал своей матери, что произошло между ним и его сестрой Джуланар, и как царь Бедр Басим полюбил со слов царевну Джаухару, дочь царя Ас-Самандаля, и сообщил ей всю историю с начала до конца. «Он пришел лишь для того, чтобы посвататься к ней у ее отца и жениться на ней», — сказал Салих. И когда бабка царя Бедр Басима услышала слова Салиха, она разгневалась на него сильным гневом, и встревожилась, и огорчилась, и воскликнула: «О, дитя мое, ты ошибся, упомянув о царевне Джаухаре, дочери царя Ас-Самандаля, перед твоим племянником. Ты ведь знаешь, что царь Ас-Самандаль — глупец и притеснитель, малоумный и сильно яростный, и он скупится на свою дочь Джаухару перед ее женихами. Все цари моря сватались к ней, но он отказался и не согласился ни за кого из них отдать, напротив, отверг их и сказал: «Не ровнивы ей ни по красоте, ни по прелести, ни по чему другому. И мы боимся, что если посватаемся к ней у ее отца, он нас отвергнет, как отверг других, а мы обладаем благородством и вернемся с разбитыми сердцами». И, услышав слова своей матери, Салих спросил ее: «О, матушка, как же быть? Ведь царь Бедр Басим полюбил эту девушку, когда я говорил о ней с моей сестрой Джуланар, и он сказал: мы обязательно посватаемся к ней у ее отца, хотя бы я отдал все мое царство, и утверждает, что если он на ней не женится, то умрет от страсти и любви к ней». И потом Салих сказал своей матери: «Знай, что мой племянник красивее и прекраснее ее, и что его отец был царем всей Персии, а теперь он сам царь, и не годится Джаухара никому, кроме нее. Я решил взять драгоценных камней, яхонтов и других, и поднести царю подарок, подобающий ему, и посвататься у него к царевне, и если он укажет, что он царь, то Бедр Басим тоже царь, сын царя. Если же он нам укажет на красоту своей дочери, то Бедр Басим красивее ее, а если он нам укажет на обширность царства, то у Бедр Басима царство обширнее, чем у нее и у ее отца, и у него больше войск и телохранителей. Его царство больше царства ее отца, и я непременно постараюсь исполнить желание моего племянника, хотя бы моя душа пропала. Я ведь был причиной этого дела, и так же, как я бросил его в море любви к ней, я постараюсь его женить на ней. Аллах Великий поможет мне в этом». «Делай, что хочешь», — сказала ему мать, «и берегись быть грубым в словах, когда будешь говорить с царем. Ты же знаешь его глупость и ярость, а я боюсь, что он бросится на тебя, так как он не признает ничьего сана». И Салих отвечал: «Внимание и повиновение». А затем он поднялся и, взяв с собой два мешка, наполненные драгоценностями, яхонтами, изумрудными прутьями, дорогими металлами и всякими камнями, дал их нести своим слугам и пошел с ними и со своим племянником во дворец царя Ас-Самандаля. Он попросил позволения войти, и царь позволил ему. И Салих, войдя, поцеловал землю меж его рук и приветствовал его наилучшим приветом. И, увидав Салиха, царь Ас-Самандаль поднялся и оказал ему величайшее уважение, велел ему сесть, и Салих сел. И когда он уселся, царь сказал ему: «Благословенный приход! Ты заставил нас тосковать, о Салих! Какая у тебя нужда, что ты пришел к нам? Расскажи мне о твоей нужде, чтобы я ее исполнил». И Салих поднялся и поцеловал землю второй раз и сказал: «О, царь времени, нужда моя в Аллахе и в доблестном царе, льве неустрашимом, о ком прекрасную молву развозят едущие, и распространилась в климатах и странах весть о его щедрости, милости, прощении, извинении и благосклонности». И потом он развязал мешки и, вынув из них камни и прочее, рассыпал их перед царем Ас-Самандалем и сказал ему: «О, царь времени, быть может, ты примешь мой подарок и окажешь мне милость, и залечишь мое сердце, приняв это от меня». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.